Глава 23. После совещания. Следующее утро для Колосова началось совещание у начальства. На Никитский прибыли следователь Сокольников, куратор областной прокуратуры, начальники областного и столичного РУБОПа, начальник спецотдела А Геннадий Обухов, а также представители Генеральной прокуратуры. Подобный сбор в стенах родного главка случался только по суперделам. Колосов понял, дело красного мака к таковым наверху уже причислено. И точно, на совещании обсуждался только один вопрос – ход расследования убийств в казино. И хотя все присутствующие высказывали свое мнение, складывалось впечатление, что и РУБОП, и Генпрокуратура очень многое не договаривают. Когда настала его очередь докладывать, Колосов ознакомил присутствующих с мерами оперативного плана, уже предпринятыми отделом убийств. И закончил свой отчет весьма пессимистическим прогнозом. Если «Красный мак» лишат лицензии и ликвидируют, это отбросит раскрытие дела далеко назад. «Ну а вы что предлагаете?» – недовольно спросил представитель Генпрокуратуры. «После двух убийств, совершенных в помещении казино, снова открыть этот притон?» «Не такой уж это и притон был», — возразил Колосов. «Да, я предлагаю все вернуть на исходную позицию. По моему личному мнению, это единственный способ держать в поле зрения весь подозреваемый нами контингент. К тому же, как мне кажется, положительно решив этот вопрос, мы получим весьма мощный инструмент давления на гражданина Салютова в оперативном плане и с огромной перспективой на будущее». «С какой перспективой?» — наивно спросил представитель Генпрокуратуры, переглянувшись с начальником столичного РУБОПа. «С перспективой более тесного нашего сотрудничества и возможного объединения в одно производство дел по убийству в казино Салютова и на улице Серафимовича 2 в доме на набережной», — ответил Колосов и поймал одобрительный взгляд Обухова. «Молодцом! Пусть эти москвичи не держат нас за подготовишек». Москвичи озабоченно переглянулись, а затем, чуть поколебавшись и поломавшись для порядка, начальник столичного РУБОПа попросил после совещания задержаться и Колосова, и начальника спецотдела А. Материалы, с которыми он их ознакомил, непосредственно касались Тенгиза Меловадзе Хванчкары. Никита и Обухов увидели видеосъемки негласного наблюдения за офисом Меловадзе и его особняком, кстати, тоже расположенным на Рублевке. Ознакомились они и с последними агентурными рапортами, и с материалами спецпроверок, и даже со справками из колоний строгого и общего режимов, где в недавнем своем прошлом парфюмерный король столицы и теневик игорного бизнеса Тенгиз Тариелович Меловадзе замотал сроки от 5 до 12 лет. Колосов читал все эти справки и рапорты и думал, если это все, что у них есть на этого Хванчкару, то это мертвому припарки для раскрытия убийства в доме на набережной. Характеристики с прежних мест лишения свободы к уголовному делу не пришьешь. Возможно и правда, что информация, которой обладает Салютов, является на сегодняшний момент единственным связующим звеном между Хванчкарой и этим убийством. Он рассматривал фотографии Меловадзе, сделанные во время наблюдения. Крупный, дородный, пожилой, благообразного вида мужчина, убеленный сединой, но предпочитающий одеваться в модные пиджаки от Гуччи спортивно-молодежного покроя. От рубоповцев он узнал, что Меловадзе женат уже четвертым браком, жена моложе его на 25 лет и уже успела родить ему сыновей-близнецов. Трудно было даже представить, что этот вот человек, дед ведь уже, в гроб пора ложиться, подумал Никита. Возможно, являлся заказчиком убийств и в Москве, и в стенах Красного Мака. Однако, по сведениям тех же рубоповцев, сразу после своего первого вызова в Генпрокуратуру, Меловадзе обратился в консульство Испании за визой для своей семьи, якобы для выезда на отдых. В Испании у него имелась недвижимость – вилла Эсмеральда в курортном местечке Лорет-де-Мар. Выпускать Меловадзе из страны Генпрокуратура и РУБОП явно не собирались, но для его задержания в аэропорту нужны были веские основания. Справки из колонии тут совсем не годились, нужны были улики, доказательства. Лучше всего прямые, но годились бы и косвенные, как то показания свидетелей о возможной причастности Меловадзе к убийствам. А другого свидетеля, кроме Салютова, пусть он являлся всего лишь свидетелем косвенным, на горизонте Генпрокуратуры не было. Никита видел, москвичи хоть и важничают, хоть и скрытничают по своему обыкновению, Намек его насчет объединения дел в одно производство поняли и проглотили. Но пока еще думают. «Пока эти раздумья будут тянуться, — думал он, — моя задача — искать крота в казино. Возможно, это та самая нить к Хванчкаре, которую по своему делу они так и не смогли нащупать». Вернувшись к себе в кабинет, он занялся текущими делами, просмотрел бегло рапорты негласного наблюдения за квартирой Таураги на Мытной, а также за выпущенным на все четыре стороны из Коробеевского ГОМ, опять же под наружку, Газаровым олигархом. Удивительно, что следователя Сокольникова даже не пришлось уговаривать. Утром перед совещанием он тихонько отозвал Колосова в сторонку и объявил ему, что рассмотрел все собранные на Газарова доказательства, счел их недостаточными для предъявления ему обвинения в убийствах и вынужден был отпустить подозреваемого, обязав его явкой к следователю по первому же вызову. Говоря все это, Сокольников как-то подозрительно косился в сторону. И было ясно, что без прямого указания представителей генпрокуратуры он никогда бы не пренебрег свидетельствами пяти охранников казино, на которые так уповал в самом начале. Но Колосов и вида не подал, что понял, откуда ветер дует. Сказал, что одобряет полностью шаг следствия, и, в свою очередь, информировал Сокольникова, что скоробеевские оперативники сразу же установили за фигурантом наружное наблюдение. Читая сейчас ночные рапорты наружки, Колосов узнал, что прямо из Коробеевского ИВС Газаров уехал в Москву, вышел на станции метро «Октябрьская», откуда пешком добрался до Мытной улицы. Когда Эгли Таураги на частнике приехала домой из бара с улицы Суворова, Газаров уже ждал ее. Ночь они провели вместе, и, по данным наблюдения, на 11 часов утра все еще квартиру не покидали. Колосов перешел к опросам соседей Таураги по коммуналке. Они в один голос подтверждали то, что Газаров постоянно проживает в квартире и что в моменты посещения Эгли братом Витасом между ним и Газаровым, а также Эгли, часто происходили шумные ссоры. Соседи не раз слышали, как Витас обвинял свою сестру в том, что она потакает своему сожителю во всем, что он обирает ее до нитки и живет за ее счет, как проклятый паразит. Колосов отметил весьма любопытную деталь. Витас в присутствии соседей всегда скандалил со своей сестрой не на родном литовском наречии, а по-русски, словно специально, чтобы все в квартире знали, что он думает о сожителе Эгли и как к нему относится. Никита закурил и задумался. Катина вчерашнее впечатление об этой девице он узнал еще в машине, когда они с Бендюжным подвозили ее домой. И комбинацией этой он, что греха таить, был разочарован. Он и сам толком не мог объяснить, чего ждал от этих смотрин, какой такой кристальной ясности. Вчера Катя изложила ему свои впечатления об Эгле Таураге. Красиво, добра, вроде бы простодушно и откровенно. Натуральная блондинка, очень пластична, обладает, судя по одежде, неплохим вкусом и влюблена до беспамятства в Газарова. Катя так именно и сказала. Влюблена до беспамятства и еще в доказательство прочла отрывок из каких-то стишков. На стихи, а также на разные цитаты, Никита давно в этом убедился, у нее была зверская память. Колосов вспомнил, что Бендюжный, так натурально исполнивший свою роль в баре, чуть со смеха не лопнул, услыхав, что Гогу олигарха в любовных мадригалах именуют черным жемчугом и орлом. Катя сделала ему сердитый выговор, чтоб потише гоготал, и между ними чуть-чуть не вспыхнула уже настоящая ссора, потому что Бендюжный был человек вспыльчивый и гордый, и, по его собственным признаниям, выволочек ни от кого не сносил, даже от прежней горячо любимой супруги. О Салютове-старшем Эгле, по словам Кати, если и упомянула, так только вскользь, как о хорошем человеке, который ей помогает. А Колосов-то надеялся, что пьяная она проговорится об их отношениях, похвалится, мол, вот какого я себе любовника отхватила. Он был уверен на 200%, что Эгли спит с Салютовым и прячет эту свою связь от олигарха, но Катя этой его уверенности не разделяла. Сказала «нет, вряд ли». Ей, судя по ее глазам, никто, кроме этого парня, вообще не нужен. «По глазам, надо же!» — определила, называется, экспертизу провела. Колосов хмыкнул, вспоминая. А говорила, что в ясновидце не годится. Эх, женщины, чему вы верите? Глазам, слезам, стишкам про любовь? Нет, Между красоткой, блондинкой и Салютовым явно должно что-то быть, не могло не быть. Эгля ведь сама намекнула, помогает хороший человек, а это значит что? Деньги дает. Ну а кто, скажите, даром отстегнет денег этакой куколке, с которой так красиво можно порезвиться? Вот так примерно вчера в машине он и изложил Кате свои доводы по этому вопросу и получил сухую отповедь. «Ты меня просил ее посмотреть?» Я посмотрела и поделилась своими впечатлениями. «И не надо сейчас мне навязывать того, что я в этой женщине не увидела. Если ты такой умный, Никита, шел бы в бар с Бендюжным и сам бы смотрел». И Колосов решил не спорить. Катя, надувшись, спросила, когда состоятся следующие смотрины Марины Салютовой. Он ответил уже без особого энтузиазма, что с ней дело гораздо сложнее. «Судя по данным наружки, сноха Салютова живет замкнуто в Ильинском и почти никуда из дома не выезжает». Катя попросила ознакомить ее с данными наблюдения. Он обещал. На том и расстались. Катя вылезла из машины у своего дома, Никита сказал «спасибо за помощь» и получил в ответ «не за что, всегда пожалуйста». Сейчас, подумав, он все же отложил для Кати необходимые материалы по Марине Салютовой. Ладно, все равно придется разбираться с этой брюнеткой вместе. Тут позвонили с КПП, кто-то срочно спрашивал Колосова. Никита поднялся, кого там еще принесло. Вроде он никого на сегодня не вызывал. В вестибюле за аркой металлоискателя он увидел Глеба Китаева. Шеф безопасности «Красного мака» снова выглядел чем-то до крайности встревоженным. «Добрый день, Никита Михайлович. Извините, что как снег на голову, но дело, поверьте, отлагательств не терпит», — сказал он, когда Никита вышел в проходную. «Нет-нет, не хотел бы говорить об этом в вашем кабинете. Давайте лучше поговорим в машине. Я на Никитской припарковался». «Что случилось?» — спросил Колосов, когда Китаев потащил его на улицу. «Валерий Викторович хочет срочно с вами переговорить», — шепнул Китаев. «Он ждет в машине. Дело в том, что час назад ему позвонили из генпрокуратуры и предложили...» «Нет, лучше он сам вам все расскажет». «А почему мне? Откуда такое редкое доверие?» — хмыкнул Колосов. «Он считает, что... Одним словом, вы произвели на него впечатление как профессионал». «Чем же? Тем, что сынка его в прошлый раз сразу в камеру не сплавил?» Китаев только усмехнулся. «Или тем, что сам Хванчкару упомянул?» — спросил Колосов. Китаев указал глазами на черный джип Toyota Cruiser с тонированными стеклами, припаркованный на углу. «Возможно, оба эти обстоятельства повлияли», — ответил он. «Прошу, садитесь». И Колосов сел на заднее сиденье, рядом с Салютовым, протянувшим ему руку для рукопожатия. «Здравствуйте. Мне нужен ваш совет», — сказал Салютов. «Думаю, вы дадите честный. Отчего-то, мне кажется, подставлять меня не станете». «Значит, уже звонили из прокуратуры?» — спросил Никита, а сам подумал. «Шустро работают. Шустрее, чем я ожидал». «Да, утром. Мне домой позвонил старший следователь по особо важным делам Яковлев. Он же допрашивал меня и в прошлый раз». Салютов достал из кармана пальто платок, скомкал его. «Попросил, точнее, это был почти приказ, приехать сегодня же к 12 часам. Не так уж много времени остается. Потом он сказал, чтобы я подумал над... В общем, он ручается, что с моим бизнесом никаких проблем больше не возникнет, и мак откроет, если я соглашусь в ходе нашего разговора предельно откровенно ответить на некоторые его вопросы». «А Миловадзе», — сказал Колосов. «Да, вы угадали». «А вы подозреваете, что он причастен к тому убийству?» «Я никого не подозреваю. Я могу лишь высказать некоторые свои соображения». «Ну, порой и этого достаточно, Валерий Викторович. А что же вы от меня хотите? Какого совета? Соглашаться или нет на сделку?» «Да», — Салютов посмотрел на Колосова. «Я хочу слышать ваше мнение». «Я не знаю, Валерий Викторович». Китаев, сидевший за рулем и напряженно прислушивавшийся к каждому их слову, резко обернулся. «А Глеб вон мне все уши прожужжал предостережениями, чтобы я с вами это обсуждать не смел», — сказал Салютов спокойно. «По его мнению, вы, мол, сразу же меня склонять начнете за. Вам ведь это выгодно. Очень выгодно». «Я не знаю, Валерий Викторович, какой вам дать совет», — повторил Колосов. «Да, нам это отчасти выгодно». Я здесь не разделяю дело, которое я веду, и убийство, расследуемое генпрокуратурой. Ваши показания нужны, они важны, но... Вы, наверное, и последствия этого шага себе хорошо представляете, да и я тоже, исходя из двух предыдущих трупов. Если ответите согласием, следователь свое обещание сдержит, казино снова начнет работать, однако... Может так случиться, что дом лишится своего хозяина? Усмехнулся Салютов. «Может», — сказал Никита. «Правда, я со своей стороны обещаю, что постараюсь этого не допустить». «Утешили. Что, желаете проверить, не трус ли перед вами?» «Проверять нечего, Валерий Викторович. Вы не трус, и человек вы сильный, очень сильный, раз так держите все удары. Вы сказали, что уверены, я дам вам честный совет. Совета я вам не дал, но сказал, что думаю по этому вопросу. А на моем месте как бы вы поступили?» — спросил Салютов. «На вашем месте, наверное, не позволил бы какому-то подонку поставить себя на колени и разрушить свое дело. Правда, Валерий Викторович, вряд ли моим делом стал бы игорный бизнес». «Вы такой нравственный молодой человек, принципиальный. Принцип в том, что моя зарплата на казино не рассчитана». «Вы похожи на моего сына», — вздохнул Салютов, — «на старшего, да и на младшего тоже». Они помолчали. Никита подумал, вот сейчас, вразрез этой идиллии всеобщего доверия, взять и врезать ему в лоб вопрос об Эгле Таураге. Но... Салютов попросил у Китаева сигарету, тот нехотя достал из бардачка пачку Давидов. «Бросить хочу, не могу никак. Специально свои не вожу. Так у Глеба клянчу». Салютов предложил Колосову, закурил сам. «Помогите мне разобраться с этим делом, я вас прошу». «Это наша работа. Думаю, нам с вами еще предстоит не один разговор на эту тему». Колосов глянул на часы. «Сейчас вам пора, туда не принято опаздывать». Черный Toyota Cruiser скрылся в потоке машин. «Нет», — подумал Колосов, — «все же эта траурная униформа Мака распространяется даже на их тачки». Мысль о трауре напомнила, что Салютов сравнил его от чего-то со своими сыновьями. Насчет покойного старшего Колосов ничего сказать не мог, а вот то, что его поставили в один ряд с этим бледнолицым мальчишкой Филиппом, совсем его не обрадовало, однако дало толчок дальнейшим размышлениям. И, вернувшись в кабинет, Колосов сразу же связался с дежурной частью Скоробеевского отделения. Оттуда, по его просьбе, переслали по факсу данные той самой первой паспортной проверки, сделанной в казино сразу же после убийства Тетерина. Список проверенных и переписанных посетителей и персонала оказался внушительным. Десятки фамилий, десятки адресов. Но сейчас из всей этой пестроты Никите нужна была лишь одна фамилия. Та, что принадлежала человеку по прозвищу «Легионер». Того, что вчера этот тип вместе с Филиппом Салютовым вдруг появился в Кайо-Кокко, они с Бендюжным и Катей, естественно, не ожидали. Колосов даже не узнал его сначала в темноте, ведь видел-то всего раз в казино, и то мельком. Вывод из этого факта был один. Клуб на Суворова посещали клиенты Мака. И это было неплохо. Появлялась дополнительная площадка для маневра. Сейчас, изучая список фамилий, Колосов пытался угадать, под которой из них скрывается легионер. Документы у него, как у всех посетителей, в тот вечер должны были проверить. Значит, легионер здесь в списке. Может, он этот вот Геннадий Тищенко или некий Денис Извольский? Или же гражданин Феофилов Леонид Ильич? У большинства мужчин в тот вечер взяли также и отпечатки пальцев. Значит, откатали и этого Центуриона, мать его. Правда, полная проверка по отпечаткам еще не проводилась, потому что материала для сравнения пока не было. Колосов отметил на календаре дать задание в ЭКО проверить все отпечатки, взятые в казино 5 января под актопоиску. Вдруг среди клиентов Мака окажутся судимые, беглые, находящиеся в розыске. Хоть и нудная эта мера, кропотливая и много времени займет, но без этого уже не обойдешься. Легионера он записал в свой персональный блокнот, подчеркнул жирно, поставил вопросительный знак. А действительно, что они знали об этом парне? Лишь то, что он закадычный дружок, а, возможно, и кровный побратим, как утверждал Газаров, Филиппа Салютова, имеющий, по словам его отца и Глеба Китаева, огромное влияние на Филиппа. Влияние какого рода? Хорошее, дурное? Со слов того же Газарова, легионер якобы воевал в Чечне. Затем занимался автоспортом. Ну и что еще о нем известно? Да ничего, если не считать того, что у него якобы роман с госпожой Басманюк, которая ему в матери годится. И еще то, что олигарх этот, стихотворный жемчуг, как-то вскользь охарактеризовал его темной лошадкой. Олигарх и сам не ангел, что же ему померещилось темного в характере этого легионера? Никита позвонил в приемную начальника управления розыска и спросил у секретаря, не уехал ли еще из главка Геннадий Обухов. Пока его связывали с начальником спецотдела А, он перебирал в уме факты. Итак, чеченский контрактник, значит, умеет неплохо обращаться с оружием. Автогонщик, значит, человек хладнокровный, отважный и рисковый, и риском же приученный зарабатывать деньги. А судя по картине обоих убийств в казино, они и совершены человеком дерзким, бесстрашным и, опять же, хладнокровно расчетливым. И что получается? То, что этого легионера, ой, как уже пора пощупать по-серьезному. И как же так вышло, что за все прошедшие дни они даже его фамилии настоящие не установили? Обухов подошел к телефону. «Хорошо, что тебя застал», — сказал Колосов. «Проясни мне один вопрос. По вашему банку данных, с которым ты меня в прошлый раз знакомил, по казино Салютова, так же, как Газаров, у вас кто-нибудь еще проходит?» В переводе на обычный человеческий язык это означало, не вербовал ли Рубоп для своих нужд в казино кого-нибудь еще. Обухов с ответами не спешил. «Кто тебя конкретно интересует?» — спросил он. И Никита понял, что начальник спецотдела А настроен мирно и конструктивно, и, готовясь к этому совещанию, явно заучил весь свой банк данных, как школьник таблицу умножения. «Меня интересует некий легионер». «Нет, такого не помню. Нет, у нас не числится. А он кто такой?» «Приятель Филиппа Салютова». «Пацан?» Разочарованно хмыкнул Обухов. «Да нет, уже к 30 парню. Вроде в Чечне уже успел побывать». «Нет, на такого у нас ничего нет. А как фамилия-то его?» «Еще не установили, ладно. Тогда, может, что-то на Китаева и на некую Жанну Басманюк?» «Они сотрудники Салютова», — тут же ответил Обухов. «Вместе с ним начинали, скорее даже соратники, люди его команды. Криминала за ними нет, не судимые не привлекались. Между прочим, Китаев в прошлом работал в «Кристалле». «Это Салютов его оттуда переманил?» — спросил Колосов. «Нет, скорее он там ремеслу учился. А может...» — тут Обухов снова хмыкнул. «Он там кротом был, точно ничего не известно. Знаем лишь, что смылся он оттуда с крупным скандалом, но целым невредимым. Но сразу, чтобы твои вопросы отсечь, даю справку. Миловадзе к «Кристаллу» никакого отношения не имел и не имеет. Не дорос влиянием, так что и с этой стороны Китаева не зацепишь». «Ясно», — сказал Никита. «Спасибо, все же, если можно, держи этого легионера у себя на контроле. Да и этих двух, дамочку и охранника». «Китаев предан Салютову до мозга костей. Он почти свой в их семье», — ответил Обухов. «Вряд ли он станет работать против него, хотя...» «Смотря кто и сколько заплатит, кому сейчас можно верить? Сын отца родного с потрохами съест. А на эту Басманюк у вас что-то есть, какие-то факты?» «Да нет, кроме путанных показаний, ничего. Проверяем. Ну, спасибо еще раз». «Если кого и спрашивать об этом легионере», — размышлял Колосов, когда распрощался с Обуховым, «то, конечно, его дружка Филиппа и эту бабенку из казино. И оба, естественно, правды о нем не скажут, потому что один друг, а другая любовница, если верно то, что про нее Газаров сболтнул. Но все же с дамой беседовать как-то приятнее. К тому же мадам Басманюк и другие вопросы должна прояснить». Он вернулся к списку и нашел адрес и телефон управляющего игорным залом, закинуть повестку или позвонить. А может, наведаться к ней вечерком домой, огорошить мадам визитом. Фактор внезапности в таких беседах — штука полезная. «Никита, привет. Все мечтаешь? Я за обещанным». Колосов вздрогнул, поднял от бумаг голову. «Катя». Свежа, весела, радушна, вошла в кабинет так тихо, что он и не слышал даже. Вот вам и фактор внезапности в общении с ними. «Я за данными наблюдения за Мариной Салютовой», — заявила Катя. «Как вчера договорились, ты что, забыл?» «Вот, я подобрал все. Он встал, протянул ей папку. «Я смотрю, ты прямо прониклась», — оговорила скука. «Да нет, уже терпимо». Катя взяла папку. «Этот твой шкаф скоробеевский бендюжный очень на меня сердит». «Ничего, он отходчивый», — Колосов улыбнулся. «Я только вчера не врубился, что ты так на него накинулась за эти стишки». «Грешно смеяться над бедными влюбленными», — ответила Катя. «Впрочем, вам вообще этого не понять». «Чего не понять?» «Ничего, бриллианта среди рубинов», — Катя потрясла папкой. «Им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни». «Ну что так удивленно смотришь? С этим когда начнем импровизировать?» «Когда обстоятельства позволят. Ознакомишься, сама поймешь, что к вдове подобраться гораздо сложнее, чем к этой туараге». «Тогда, может, и затевать смотрины не стоит?» — коварно спросила Катя. «Нет», — Никита ответил не совсем уверенно. «Раз уж начали, я сам тебя в это дело втянул». «Тогда пока. Мечтайте дальше, жду звонка». Ушла. Колосов вернулся за стол, в кабинете стоял запах Катиных духов. Женщины, эх, 7 пятниц на неделе. То говорят чушь, тоска, то вдруг интерес проявляют. Не поймешь, не разберешь их. Еще какими-то гагарами дразнит. Причем тут гагары? Он решительно взялся за телефон. Нет, с ними нужно... Да, вот как с ними нужно. Набрал рабочий номер Жанны Басманюк. Ничего, что казино закрыто. Дамочка на месте должна быть. Салютов зря денег не платит. «Алло, я вас слушаю». «Жанна Марковна?» — спросил он строгим загробным басом. «Да, я. Кто говорит?» «Колосов. Майор милиции, уголовный розыск области. В связи с расследованием убийств в казино у нас к вам вопросы. Вы должны подъехать в ГУВД области». «Прямо сейчас?» Он ясно слышал, как изменился ее голос, как-то сел, словно она мгновенно заболела ангиной. «Завтра к 10:00. Обязательно захватите паспорт. Я выпишу вам пропуск». Он дал отбой и тут же набрал новый номер оперативно-технического отдела. Телефон казино вот уже несколько дней они прослушивали, но сейчас не мешало еще и заказать прослушку домашнего и сотового номера гражданки Басманюк. С кем, интересно, эта Жанна Марковна захочет поделиться сегодня вечером новостью о том, что ее так неожиданно и строго вызывают в милицию?